4. Задача души до 40 лет. В. До наступления зрелого возраста человеку с 15-м арканом крайне важно пройти глубокий путь самопознания и внутренней трансформации. Основная задача этого периода — разобраться в собственных скрытых мотивах, подавленных желаниях, теневых чертах и научиться не отвергать их, а принимать и интегрировать. Энергия этого аркана связана с мощными внутренними импульсами, страстями, инстинктами, жаждой власти, контроля, сексуальной притягательностью и стремлением к материальному. В ранние годы, особенно в юности и молодости, эти силы могут быть хаотичными и разрушительными, особенно если человек пытается подавить их или, наоборот, полностью отдается им без осознания последствий. Важно научиться видеть, что желания и слабости — это не источник стыда, а энергия, которую можно направить в конструктивное русло. Принятие своей природы не означает вседозволенности. Это путь к внутреннему балансу, когда человек перестает бороться с собой, но и не позволяет своим инстинктам управлять жизнью. Ключевой этап — трансформация недостатков в силу. Зависть может стать стремлением к росту, агрессия — защитой личных границ, тяга к контролю, лидерством, сексуальность — источником харизмы и вдохновения. Главное — осознанность и способность держать эти силы под контролем, не позволяя им разрушать тело, психику или отношения. С возрастом, особенно ближе к 40 годам, при достаточной внутренней работе наступает момент примирения с собой. Личность учится видеть свои желания не как врагов, а как часть естественной природы. На этом этапе формируется настоящая зрелость. Человек обретает житейскую мудрость, эмоциональную устойчивость и внутреннюю целостность. Такой путь делает человека с 15-м арканом не просто сильной личностью, а человеком, способным вдохновлять других своим примером, своей честностью, своей способностью быть собой без страха и масок. Задачи, которые нужно проработать. Первое. Подсознательное оправдание деструктивных импульсов, перерастающее в раздражение, презрение и агрессию по отношению к другим людям. Второе. Использование манипуляций, лжи, давления или провокаций ради получения желаемого результата, независимо от моральных последствий. Третье. Отторжение любой формы контроля или дисциплины. Бунт против родителей, наставников, руководителей. Попытка жить по принципу «я сам все знаю». Четвертое. Склонность к ярости, агрессивным реакциям, желание направить негатив на окружающих, разрушая отношения и атмосферу вокруг. Пятое. Поведение, основанное на удовлетворении инстинктов без учета последствий, сексуальные связи без границ, демонстративная распущенность, эмоциональная зависимость от физической близости. Шестое. Погоня за внешними источниками энергии и подтверждениями значимости, неспособность быть в балансе без контроля материального ресурса или сексуального контакта. Седьмое. Поведение, направленное на причинение вреда как себе, так и окружающим. Стремление мстить, разрушать, испытывать власть через боль, саморазрушение через вредные привычки и токсичные сценарии. Что поможет выполнить задачи? Первое. Умение признавать свои инстинкты, стремления и внутреннее побуждение без чувства вины. Второе — формирование зрелого подхода. Желания не управляют человеком, а служат источником энергии и мотивации. Третье — способность самостоятельно зарабатывать, распоряжаться ресурсами и не зависеть от чужой поддержки. Четвертое — умение использовать силу 15-го аркана для создания устойчивого материального фундамента. Пятое — эффективный канал для сублимации энергии, спорт, борьба, тренажерный зал, экстремальные виды активности. Шестое — развитие силы воли, выносливости и внутренней дисциплины. Седьмое — ориентация на яркие, вдохновляющие и развивающие переживания, путешествия, обучение, нетривиальные хобби. Восьмое — направление энергии 15-го аркана в познание и личностный рост. Девятое — выражение своей индивидуальности через искусство, дизайн, музыку, писательство или любые креативные сферы. Десятое — умение смотреть на мир под оригинальным углом, ломать шаблоны и вдохновлять других. Одиннадцатое — внутренняя потребность к постоянному развитию, расширению горизонтов, смене обстановки. Двенадцатое — поддержание активности и интереса к жизни через обновление целей и задач. Что вы обретете? Первое. Осознание своей независимости от внешних обстоятельств, мнений и влияний. Второе – умение строить жизнь на собственных решениях, без страха перед осуждением или одиночеством. Третье – победа над деструктивными программами, зависимостями, страхами, низменными побуждениями. Четвертое – трансформация уязвимости в силу инстинкта в осознанность. Пятое – спокойное принятие своей многослойной природы и мира во всем его многообразии. Шестое – гармония между телом, разумом и духом, ощущение устойчивости и смысла. Седьмое – формирование четких ориентиров нравственного стержня и уверенности в принятых решениях. Восьмое – способность двигаться вперед без сомнений и внутренней раздвоенности. Главный кармический духовный урок прошлого воплощения – точка Г. Ключевая задача человека с 15-м арканом – выстроить такой образ жизни, в котором его внутренние слабости, инстинкты и страсти будут не подавлены, а осознанно встроены в личную систему баланса. Это не путь отказа от своей природы, а путь ее грамотного управления, когда теневая сторона перестает разрушать, а начинает служить, как источник силы, глубины и понимания себя. Человек с 15-м арканом должен найти личную форму саморегуляции, в которой его желания не подавляются и не берут власть, а получают безопасное и зрелое выражение. Такой подход позволяет сохранять внутреннюю свободу, не впадая в зависимость от собственных импульсов. Этот опыт становится не только личным достижением, но и ценным ориентиром для других людей, особенно тех, кто не может принять свою чувственность и эмоциональность, стыдится собственных желаний, считая их греховными или низменными, боится быть собой из-за давления социума, семьи или культурных установок. Такая личность становится живым примером того, как можно трансформировать внутренние пороки в осознанную силу и научиться жить в мире с собой, не теряя контроля. Однако в случае, если человек отказывается от внутренней работы, подавляет или игнорирует свои теневые аспекты, ситуация разворачивается по деструктивному сценарию. Желания начинают управлять жизнью, постепенно подчиняя разум и волю. Внутренние пороки, стремление к безграничной свободе и власти над собой – и другими начинают доминировать, толкая человека к риску, зависимости, агрессии или саморазрушению. Без осознанности энергия 15-го аркана неизбежно превращается из ресурса в разрушительную силу. С ней нельзя бороться, но ее можно приручить, и тогда она станет прочной основой для зрелости, силы духа и глубокой внутренней свободы. Уроки текущего воплощения. Первое. Освоение умения видеть в себе не только свет, но и тьму, желания, страсти, амбиции, инстинкты. Второе. Отказ от подавления или отрицания своей природы, стремление к ее осознанному управлению. Третье. Осознание разницы между «хочу» и «могу», полезно и разрушительно. Четвертое. Умение не поддаваться на импульсы, выбор зрелого поведения даже в момент сильного соблазна. Пятое – освобождение от разрушительных связей – людей, веществ, власти, денег, секса, статуса. Шестое – формирование внутренней свободы, опирающейся на осознанность, а не внешние стимулы. Седьмое – осознание собственной энергетической мощи и ее воздействия на других. Восьмое – умение не манипулировать, а направлять, вдохновлять, вести без подавления чужой воли. Девятое – построение четкой системы личных ценностей и границ – устойчивых даже в условиях давления и соблазна. Десятое – отказ от двойных стандартов, лицемерия и внутренней раздвоенности. Одиннадцатое – освобождение от навязанных социальных шаблонов, мешающих принятию себя. Двенадцатое – преодоление разрушительного самобичевания, формирование внутреннего достоинства. Тринадцатое – трансформация сексуальности, силы желания и притяжения в творчестве, бизнес, лидерство. Четырнадцатое – сублимация инстинктов вдохновения и личную реализацию. Пятнадцатое – понимание, что свобода – это не вседозволенность, а зрелый выбор с осознанием последствий. Шестнадцатое – умение не злоупотреблять свободой, не посягать на чужие границы. 17. Выстраивание личной структуры, режим, порядок, ответственность, самоорганизация. 18. Баланс между свободой и самоконтролем. 19. Деление личным опытом преодоления слабостей. 20. Помощь другим в принятии себя, в освобождении от внутренних цепей. К чему стоит стремиться? Первое. Освободиться от внешних и внутренних зависимостей. Люди, деньги, власть, эмоции, привязанности. Понять, что подлинная свобода — это не хаос, а умение управлять собой. Второе — перестать отвергать или стыдиться своих желаний, инстинктов и амбиций, интегрировать тень в личность, сделать ее источником силы и мудрости. Третье — развивать навык осознанного выбора и управления импульсами, выстроить структуру жизни, которая удерживает от самосаботажа и разрушения. Четвертое — отказаться от манипуляций, двойных игр, масок и хитрых схем, проживать свою правду открыто, без страха и нужды оправдываться. Пятое — направить энергию желаний и сексуальности в творчество, бизнес и лидерство, использовать свою харизму и силу влияния во благо, а не во власть. Не прятаться за слабостью и обвинениями, а брать на себя ответственность за выборы и последствия. Стать опорой самому себе, без нужды в одобрении или внешнем подтверждении ценности. Седьмое — определить для себя, где заканчивается «можно» и начинается «опасно». Уважать границы других и отстаивать свои, без агрессии или страха. Восьмое — не делить мир на черное и белое, а видеть многоуровневость и сложность происходящего, воспринимать жизнь как путь трансформации, а не борьбы. Девятое — быть источником вдохновения, силы, лидерства и личного примера, помогать другим освобождаться от внутренних цепей, не навязывая своей воли. Десятое — учиться любить, не требуя и не подчиняя, осознавать, что любовь — это принятие, а не контроль и владение. Точка гармонии душевного комфорта, характер человека, точка Д. На данной позиции 15-й аркан не может быть.